Стрит-арт. Стрит-арт, то есть искусство улиц, ровно так же, как и перформанс, это одно из самых молодых направлений в искусстве, поэтому его осмысление все еще происходит. Нельзя сказать, что у нас есть четкий аппарат для разговора об уличном искусстве, ведь бывает очень сложно классифицировать объекты, стили художников, разделить стрит-арт на подвиды. Еще некоторое время, наверное, лет 20, мы будем осознавать, какой на самом деле вес с точки зрения развития культуры и искусства имеет для нас это направление. Очень важно, что стрит-арт — это выход за рамки дозволенного, следующий шаг на лестнице освобождения от принятых правил, которые многие века сохранялись в искусстве. Теперь искусство покидает пределы музеев и галерей, начинает свободно жить в пространстве города и не заботится о том, чтобы встроиться в существующий художественный мир, хотя в итоге в нем и оказывается. Как мы знаем, сейчас лишь немногие сомневаются, что стрит-арт — это искусство, так как довольно быстро оно стало институционально признанным, и со стен городов произведения независимых художников, которые всеми силами старались создавать некоммерческое искусство, пришли ровно туда, куда они планировали — в галереи и музеи. Получается занятный парадокс. Художники хотели быть услышанными, неподготовленным прохожим, который не готов к встрече с искусством, которое поджидает его за углом. Они хотели быть понятыми и оставить свой след на улицах, заявить о себе. А в итоге из маргинального искусства, всегда граничащего с вандализмом и опасностью быть пойманными властями и полицией, из порчи общественного имущества, за которую можно было получить штраф или общественные работы, стрит-арт превратился в одобряемое, принимаемое и приносящее очень большую прибыль на аукционах институциональное искусство. Почему появляется стрит-арт? Этому есть несколько причин, одна из которых, как мы уже наблюдали раньше, заключается в появлении новых технических возможностей и новых материалов. Помните, мы говорили, что производство красок изменилось из-за изобретения свинцовых тюбиков, и теперь художник не только не должен работать как ремесленник с конкретными пигментами, маслом и обеспечивать себя рабочими материалами, но и может всегда взять краски с собой. Тогда у живописцев появились новые возможности, а искусство сделало значительный шаг вперед. То же самое происходит в 1949 году в Нью-Йорке. Эд Сеймур, впоследствии промышленник, трансформирует работу кисти и краски в руках художника. Он берет за основу аэрозольный баллончик, изобретенный ранее, но, наполнив его краской, по сути, объединяет до этого всегда разделенные кисть и краску, что позволяет художникам быть как никогда мобильными и работать практически с любыми поверхностями. Важно отметить, что стрит-арт, ровно так же, как и перформанс, искусство очень эфемерное. Если не существует документации, фото или видеофиксации созданного изображения, то оно стирается из общей истории развития этого направления, потому что стрит-арт очень недолговечен, а для большинства художников конечный результат и сохранность работы не имеют значения. Они не заботятся о том, чтобы сохранить произведение в первозданном виде. Для них самое важное — оставить свой след. А что случится с произведением впоследствии, их не интересует. Самое главное — это процесс создания работы и сам факт высказывания. Чувствуете, что с такой позицией художника мы сталкиваемся далеко не впервые? Сложно сказать, кто именно был первым художником стрит-арта. Мы точно знаем, что корнями это направление уходит в метки теги, которые оставляли уличные банды на улицах Нью-Йорка, чтобы обозначить свою территорию. К тому же многие свидетельства первых высказываний художников просто не дошли до нашего времени по объективным причинам. Их давным-давно закрасили коммунальные службы. Однако мы можем сказать, что одним из первых художников стрит-арта становится Корнбред. За этим ником скрывается Дэрил МакКрей, который в конце 1960-х годов покрыл росписями почти всю Северную Филадельфию, чтобы завоевать сердце своей возлюбленной Синтии. Примечание. Дэрил МакКрей. Годы жизни 1953-й, настоящее время. Псевдоним Корнбред. Первый известный художник-граффитист, творивший в Филадельфии в 1960-х-1970-х годах. Конец примечания. Его тег «Cornbread Loves Cynthia» не только помог покорить девушку, но и вдохновил огромное количество его сверстников. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Дэрил считается одним из первых граффити-художников, который использовал тег не просто для того, чтобы обозначить территорию банды, а чтобы придать ему символическое значение. То есть в целом, с его помощью он создал образ, который можно назвать, если не художественным, то в любом случае осмысленным высказыванием. Когда мы говорим об уличных художниках, чаще всего будем называть их ники, псевдонимы, а не настоящие имена. Этим художникам необходимо оставаться анонимными, чтобы не быть замеченными полицией. Кроме того, оставаться анонимным в обществе, где можно найти информацию про каждого, это особая привилегия, которая позволяет свободно излагать свои мысли и взгляды, не рискуя быть осужденным. После 1960-х годов теги и первые формы стрит-арта стали стремительно распространяться по США. Одним из первых после Cornbread, кто оставлял теги по всему Нью-Йорку, стал Таки 183. Это псевдоним художника-граффити греческого происхождения, который так полностью и не обнародовал свое имя. Таки — это уменьшительная форма имени Деметриус, а 183 — номер улицы, на которой он жил. Таким образом, своим тегом художник просто заявляет о своем существовании. Однако этих тегов было настолько много, что общественность негодовала. «Кто же это такой, кто портит наши стены?» Тогда, в июле 1971 года, The New York Times взяли у него интервью. На вопрос о том, зачем он это делает, он ответил: «Я работаю, плачу налоги, и это никому не вредит». Тем не менее, по статистике, на то, чтобы устранить все результаты его творческого самоопределения и самоидентификации на улицах города, потребовалось 80 тысяч рабочих часов и 300 тысяч долларов городского бюджета. После интервью Таки стал очень популярен. Он, как бы мы сейчас сказали, завирусился, стал известен. Поэтому после выхода статьи метро и улицы Нью-Йорка стали наполняться соответствующими надписями от подражателей. Тегов становится огромное количество, и в контексте этого начинает развиваться андеграундная культура граффити. Важно отметить, что граффити не равно стрит-арту. Граффити — это отдельный вид самовыражения художника за пределами художественных институций и галерей. Граффити — это надписи, которые выполнены в определенном стиле, чаще всего так, чтобы только другой граффитчик мог их прочитать. Это надписи, рассчитанные не на восприятие всеми и каждым. Это надписи, которые один художник оставляет другому, потому что он может понять и прочитать, особенно сложные шрифты, которые используют некоторые художники, только зная механику образования этих шрифтов, понимая, как они работают и какой символ как кодируется. Стрит-арт — явление гораздо более широкое. Граффити, в принципе, одними исследователями включаются в стрит-арт, а другими выделяются в отдельный вид искусства. Стрит-арт может состоять из инсталляций, объектов, наклеек, надписей, тегов, какого-то повествовательного мотива, то есть это может быть цитата великого человека — коих мы находим великое множество по всем европейским городам. Явление граффити распространилось больше всего не на улицах, а в нью-йоркском метро. Каждая ветка метро стала иметь своего короля, свою определенную банду, которая разукрашивает все вагоны и доступные поверхности. У молодых людей, которые жаждали заявить о себе экстравагантным образом, даже появилось специальное занятие — бенчинг. Сидение на скамейке на станции в ожидании поезда с твоим граффити, который вот-вот должен подъехать. В результате власти Нью-Йорка столкнулись с колоссальной проблемой. Граффити стали символом краха системы. Криминогенная ситуация в Нью-Йорке и в нью-йоркском метро в 1980-х годах была устрашающей. Более 25 преступлений происходило ежедневно и в основном именно в метро. Этот символ краха системы был замечен и тогдашним мэром города, и начальником транспорта. Он считал, что если начинать процесс перестройки организации, то первой должна стать победа над граффити. Не выиграв этой битвы, никакие реформы не состоятся. Он также заявил, что они готовы внедрить новые поезда стоимостью 10 миллионов долларов каждый. Но если мы не защитим их от вандализма, они продержатся один день, а потом их изуродуют. Состояние окружающей среды напрямую влияет на все остальные общественные факторы, на жизнь общества, на то, как люди взаимодействуют друг с другом и соотносятся между собой. Именно поэтому для улучшения криминогенной ситуации так важно было очистить метро от граффити, хотя на первый взгляд кажется, что эти вещи между собой не связаны. В 1982 году американскими социологами была выведена так называемая теория разбитых окон. Она заключается в том, что если вы видите здание, в котором разбито только одно окно, пройдет небольшое количество времени, прежде чем вы увидите, что в нем не осталось ни одного целого окна. Эта теория подтверждалась целым рядом разных экспериментов. Например, в одном из них задавали следующие рамки исследования. Испытуемые делились на две группы и приглашались к парковке перед супермаркетом. В первом варианте эта парковка была идеально чистой. На ней не было никаких граффити, надписей, мусора. Во втором варианте парковка была завалена мусором и изрисована граффити. 30-40 человек испытуемых приезжали на место на велосипедах, машинах, мотоциклах и так далее. Пока испытуемые ходили по магазину, каждому из них на дворник, ручку, двери, зеркало вешали рекламные брошюры. Вернувшись и увидев рекламу, 70% людей, оказавшихся на чистой парковке, на которой не разбросаны бумажки, шли до мусорки, чтобы выкинуть брошюры, несмотря на то, что она находилась в 300 метрах. Если же парковка уже была замусорена и на ней было огромное количество граффити и нечистот, то только 30% людей проходили 300 метров до мусорки, чтобы выкинуть рекламную бумажку. Таким образом, серия экспериментов доказала, что для улучшения поведения людей необходимо устранить визуальную засоренность граффити и мусором. Метрополитен Нью-Йорка отреагировал на сложившуюся ситуацию следующим образом. Власти ужесточили наказание за оставление любых надписей в вагонах метро и на станциях, запретили продажу краски несовершеннолетним, увеличили охрану на станциях и решили не выпускать окрашенные поезда в рейс, то есть лишить художников смысла рисовать. Город провел колоссальную работу, практически полностью избавившись от той невероятной криминогенной ситуации, которая сложилась в Нью-Йорке в середине 1980-х годов. Если мы говорим о внутренних побуждениях, которые руководили молодыми художниками, создающими граффити, то в первую очередь они связаны с желанием заявить о себе, показать, что это я сделал, это я так заявил о себе. В условиях все большего разобщения в обществе, все большего деления на маленькие группки по интересам, шанс быть услышанным и увиденным минимизируется. Появляется огромное количество людей, которые хотят продемонстрировать свою индивидуальность, которые хотят заявить о себе с помощью граффити и быть услышанными. Однако город лишил их этого права, и эпидемию граффити удалось победить. Итак, вот кто были предшественниками нового искусства. Сам стрит-арт как направление в искусстве отсчитывается обычно с 1970-х годов. Но первые вторжения со стороны художников и нехудожников в общественное пространство городов происходили еще в 1920-е годы. Чтобы поговорить о первых художниках, необходимо дать определение этого направления в искусстве. На данный момент не существует единого варианта, которым бы руководствовалась вся мировая художественная общественность. Поэтому предложу вам один из них. Стрит-арт — это форма существования современного искусства вне художественной инфраструктуры, в общественном пространстве, рассчитанное на коммуникацию со зрителем, в том числе и неподготовленным, и проблематизацию различных вопросов как самого современного искусства, так и того пространства, в котором оно представлено. Сам стрит-арт очень тесно связан с опытом публикаций. Это тема, которую я уже затронула, но хочу ее развернуть чуть больше словами искусствоведа Бориса Гройса. Под публичной жизнью мы понимаем публичное взаимодействие, сотрудничество или конфликт, но в первую очередь опыт экспонирования, выставленности на всеобщее общественное обозрение, можно сказать, опыт публикации, а также ощущение того, что в этом пространстве мы становимся частью общества. Иными словами, когда вы находитесь в рамках своей замкнутой системы, своей комнаты или квартиры, где вас никто не видит, вы можете делать все, что захочется. Однако, как только вы выходите в публичное или общественное пространство, вы сразу же, грубо говоря, попадаете под свет прожекторов. И тогда любое ваше заявление, любая ваша мысль будут расцениваться в культурном смысле именно как высказывание о социальной проблеме или как политический жест. Блек Лерат. Первые художники стрит-арта появляются, конечно, в Нью-Йорке. Но это направление в искусстве очень быстро попадает в Европу, хоть и не сразу находит сторонников. Одним из первых европейских художников стал Блек Лерат. Примечание. Блек Лерат. Годы жизни 1951-1952. Настоящее время. Французский художник, один из первых граффитистов Парижа, первым начал активно использовать трафаретную технику для создания рисунков. Конец примечания. Этот французский художник, получивший классическое академическое образование, в начале 1970-х годов приехал в Нью-Йорк и увидел, что все пространство города заполняет огромное количество рисунков. Он стал спрашивать всех, кого мог, что это значит, для чего это сделано, но никто не мог дать ему однозначного ответа. «Только 10 лет спустя я понял, что же это означает. Это означает выход искусства за рамки дозволенного, то есть выход на улицы», — пишет он в своем блоге. Главным героем первых работ Блек Лерат становится крыса, которую он позиционирует как самого свободного человека, если не единственного свободного человека в Париже. Он использует технику, знакомую ему по курсу мировой истории искусств — трафареты. Трафареты помогают очень быстро создавать изображение и не тратить при этом много времени на отрисовку каждой крысы. Блек Лерат. «Воин», 2017. Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Когда в первые годы работы в стрит-арте к нему подходили полицейские, они не понимали, что происходит, и недоуменно спрашивали: «Это политическое заявление? Это акция какая-то?» Он отвечал: «Нет, это искусство». И полицейские совершенно спокойно уходили, потому что в то время в Европе и Париже стрит-арт был неизвестен и не пользовался популярностью, так что у стражи правопорядка просто не было возможности оценить тот жест или высказывание, которое предлагал им Блек Лерат. Важно, что со временем искусство Блек Лерат меняется и эволюционирует. Спустя более чем 20 лет творчества он сохраняет верность трафаретам, но переносит эту историю на новый уровень. Так, в 2005 году Блек Лерат создает серию портретов «Флоранс Обинас». Это корреспондентка французской газеты «Либерасьон», которая была взята в плен в Ираке. Сначала о ее истории много говорили в СМИ, но потом долгое время о ее местонахождении и условиях содержания ничего не было слышно. Разместив огромное количество портретов этой журналистки на стенах вокруг офиса здания, Блек Лерат привлек внимание общественности к этой проблеме. Оставляя образы женщины на зданиях, художник привлекает к ее истории внимание каждого прохожего. Благодаря его работам мы можем сопоставить себя с увиденным образом, ведь это почти живой человек, вот он, совсем рядом, только в двухмерном измерении. Блек Лерат действительно удалось добиться успеха своими произведениями. В конце концов, Флоранс была возвращена на родину. Блек Лерат. Флоранс Обинас, 2005. Площадь Сен-Мишель, Париж. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Шепард Фейри. Другие художники стрит-арта пользуются похожим приемом, чтобы привлечь общественное внимание к важным с их точки зрения проблемам. Например, так делает Шепард Фейри, один из самых известных сейчас художников стрит-арта. Примечание. Шепард Фейри. Годы жизни 1970-й, настоящее время. Художник-граффитист и активист. Считается одним из самых влиятельных уличных художников. Одна из наиболее визуально узнаваемых его работ — постер «Надежда» с изображением Барака Обамы в сине-красной подсветке. Конец примечания. У его произведений очень яркая запоминающаяся стилистика. По словам художника, Она вдохновлена работами художников русского авангарда, эстетикой конструктивизма, лозунгов. Он выбирает соответствующую цветовую гамму — это белый, красный и черный. По словам художника, он занимается стрит-артом более 20 лет, поэтому можно предположить, что творить он начал где-то с 1990-х годов, однако лишь немногие его произведения дошли до наших дней. Работы Шепард Фейри — это прежде всего лозунги повелительного содержания. Его самое известное произведение — «Obey», 1989, что переводится с английского как «подчиняйся». Найти изображение вы можете в PDF-приложении. Художник берет за основу фотографию одного из самых известных рестлеров того времени — Андре Гиганта, и создает довольно лаконичное, примитивное изображение, которое чем-то визуально напоминает мем. Конечно, общественность узнала о существовании Шепард Фейри ровно тогда, когда в огромном количестве городов, причем не только в США, но и отчасти в Европе и Великобритании, люди стали задаваться вопросом: «А что же это такое?» На глаза прохожим стала постоянно попадаться надпись «Obey». Связать эти работы можно с фильмом «Чужие среди нас», 1988. По сюжету молодой человек приходит в лавку старьевщика, чтобы подобрать солнцезащитные очки. Но, надев их, обнаруживает, что стал видеть гораздо больше, смотря на окружающий мир. В очках он увидел, что практически половину населения планеты составляют не люди, как он всегда полагал, а киборги-инопланетяне, которые на самом деле являются тайным мировым правительством. Они управляют нашей жизнью и указывают, что делать — подчиняться, покупать, соглашаться со всем, оставаться в полудреме. Лозунг «Obey» был почерпнут, скорее всего, именно из этого фильма. Иными словами, это протест против массовой культуры, против того, как реклама, СМИ, телевидение заставляют нас делать то, что им нужно, покупать не то, что нам необходимо, а то, что они говорят, не ориентироваться на собственные идеалы. Вы очень легко можете узнать работы Шепард Фейри на улицах. Например, одна работа есть в Москве, около метро «Октябрьская». А в 2018 году в Москве проходила большая ретроспектива. К этой выставке у него взяли большое интервью. Очень советую с ним ознакомиться. Шепард Фейри обнаруживает недюжинные знания истории искусств, а кроме того, оказывается, имеет профильное образование. Так что мы не должны воспринимать стрит-арт как наивную форму искусства, в которой творят исключительно непрофессиональные художники. Кит Харинг. Найти его изображение вы можете в PDF-приложении. Другим знаковым явлением конца 1980-х — начала 1990-х годов стал художник Кит Харинг. Примечание. Кит Харинг. Годы жизни 1958-1990. Американский художник, скульптор и общественный деятель. Конец примечания. Он был другом Энди Уорхола, творчество которого мы разбирали, говоря о поп-арте. Начинал он с того, что рисовал на тоненьких графитных досках в метро, в основном черным, человечков. Кажется, что стиль его работ такой веселый и мультяшный, но на самом деле они поднимают очень серьезные общественные проблемы. Его радиоактивный ребенок — символ человечества, которое существует в условиях холодной войны, противостояние двух сверхдержав и находится где-то на границе между технологиями и природным миром. В 1986 году Кит Харинг открыл собственный магазин, который самостоятельно оформил. Он стал одним из первых художников, который стал продавать собственный мерч или собственные брендированные вещи, обложки на паспорт, всяческого рода открытки, копии картин и так далее. В искусстве стрит-арта Кит Харинг запомнился характером своих работ. Они очень напоминают «Ванитас», жанр живописи эпохи барокко, аллегорический натюрморт, композиционным центром которого традиционно является человеческий череп. Подобные картины напоминали о быстротечности жизни, тщетности мирских удовольствий и неизбежности смерти. В работах Харинга звучит повторяющееся «крэк из век», то есть «крэк — это безумие» или «наркотики — это безумие». Ознакомиться с работой вы можете в PDF-приложении. Проблема наркозависимости в американском обществе 1980-1990-х годов стояла очень остро. но ее было принято замалчивать из политических соображений. Своими работами Кит Харинг добивается внимания со стороны общества к этой проблеме. Он изображает огромное количество радиоактивных детей, которые постоянно веселятся, мелькают, переплетаются в неистовый вихрь. И каждый из них практически превращается в символ смерти. Мы с вами видим, как скелет протягивает им деньги. Харинг поднимает проблему употребления наркотиков. Это очень важный вклад в искусство. Однако фразу «crack is whack» можно трактовать очень двойственно. Слово «whack» можно перевести как «безумие», а можно, опираясь на его сленговое значение, как нечто мощное, броское, эпатажное, современное и модное. Поэтому фразу «crack is whack» мы можем трактовать по-разному. Среди работ Харинга много очень значимых и ярких политических проектов. Например, в 1986 году он раскрашивает Берлинскую стену, то есть за 3 года до ее падения. А в 1989 году создает свою последнюю масштабную роспись для церкви Сан-Антонио по заказу города Пизы в Италии. Он использует очень яркие, насыщенные, эксцентричные цвета, которые символизируют мировую гармонию. В его росписи ангелы и люди соединяются и переплетаются в невообразимых комбинациях. Еще больший резонанс имела его фреска «Незнание равно страх, молчание равно смерть». Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Это яркое высказывание, посвященное замалчиванию проблемы СПИДа американскими властями. В 1987 году Киту Харингу диагностировали СПИД. Его работа посвящается тому, что необходимо просвещать население о проблеме, рассказывать о том, что это за болезнь, как ее лечить, развеивать существующие предрассудки. Из-за СПИДа он потерял огромное количество друзей, коллег. В 1989 году Харинг даже основывает фонд борьбы со СПИДом, который существует до сих пор. Стрит-арт начинает колоссальным образом влиять на окружающий мир, и это выделяет его среди других направлений современного искусства. Бэнкси. Самым загадочным и одновременно влиятельным художником стрит-арта является Бэнкси. Примечание. Бэнкси — псевдоним анонимного английского андеграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера, работающего с 1990-х годов. Настоящее имя и происхождение Бэнкси неизвестны. Вокруг его биографии в обществе ведется много споров. Конец примечания. Мы до сих пор не знаем, кто скрывается за опущенным капюшоном. По одной из последних версий, это Роберт Дель Найя из группы Massive Attack. Это предположение ничем не подтверждено, но оно основано на похожести стилистики работ Роберта Дель Найя и творчества Бэнкси и сходстве их телосложения. Хоть Бэнкси и скрывает лицо, он дает много интервью и оставляет нам огромное количество интересных и мотивирующих цитат, размышлений о современной культуре, о роли художника, о том, что он должен делать. Например, он говорит: «Граффити — это одно из немногих средств самовыражения, которое ты можешь себе позволить, даже если ничего не имеешь. И даже если ты не расправишься при помощи граффити с мировой нищетой, ты можешь заставить кого-то улыбнуться, пока он справляет нужду на улице». Если вам интересно прикоснуться к творчеству Бэнкси, очень рекомендую фильм «Выход через сувенирную лавку» 2010. Он сосредоточен не только на Бэнкси, но, в принципе, на культуре стрит-арта как таковой, показывает, что важно для таких художников, к чему они стремятся. Фильм также рассказывает, как в искусстве стрит-арта воплощаются утопические идеи искусства начала XX века. В первую очередь, это идея демократизации искусства, куда уж демократичнее, если произведение стрит-арта может понять и увидеть любой прохожий, не заплатив за это ни копейки. Стрит-арт реализует и модернистский проект тотальной демузеификации, освобождения от всяческого рода регламентов, институций, школ, цензо-жюри, которое было, например, в салонах. Находит отражение в стрит-арте и постмодернистский проект «Смерть автора», который мы с вами уже разобрали. Авторство уличного заявления, тега или рисунка не имеет принципиального значения. Главное — оставить это высказывание на стене, а его дальнейшая сохранность уже не так важна. Важно отметить, что граффити и стрит-арт в искусстве Бэнкси трансформируется из простого заявления «я есть, я здесь был», следа, который оставляет художник, в «я так думаю, я говорю». Для меня одной из его самых впечатляющих произведений является работа «Напалм. Не могу побороть это чувство», 2004. Рыдающая от ужаса девочка идет рука об руку с веселыми Микки Маусом и Рональдом Макдональдом. О чем эта работа? Она сделана на основе документальной фотографии 1972 года, которую сделал корреспондент Ута во Вьетнаме. После бомбежки Сайгона дети бегут из охваченного пламенем города. Прежде чем кинуться на помощь девочке, чья кожа покрыта множественными ожогами, журналист делает снимок. Этим граффити Бэнкси говорит о двойственности американской культуры. С одной стороны, это привлекательные образы масс-медиа, которые развлекают, завлекают и радуют. А с другой стороны, это непрекращающиеся военные конфликты, боль и страдания людей, которые отражены в фигуре этой девочки. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Особое значение в творчестве Бэнкси имеет образ крысы. Только в отличие от Блекли Рат, у него это не выражение самого свободного человека из США или Великобритании. Считается, что Бэнкси — это все-таки английский художник, который живет и работает в Англии, так как именно в этой стране находится большинство его работ. А кое-что другое. Эта самая крыса, Red по-английски, служит для него анаграммой к слову «art», то есть «искусство». Бэнкси заявляет о себе как об арт-террористе. Это тот, кто бомбардирует окружающий мир своим искусством, поэтому крыса в его творчестве служит символом неудобного для общества искусства. Кроме того, в этом образе зашифрована фраза, крылатое выражение английского языка «rat race», то есть «крысиные бега». Оно означает неистовую погоню за материальными ценностями. Работ у Бэнкси довольно много, и мы не всегда можем с уверенностью их атрибутировать. Однако мы можем вычислить его произведения по характерной трафаретной стилистике. В своих работах Бэнкси очень часто критикует общество, государственные институции, власть, все, что только можно. Самые важные характеристики Бэнкси — анонимность его личности и искусства, а также безадресность, всеохватность его творчества. Мне нравится думать, что я имею мужество оставаться анонимным, в западной демократии кричать о вещах, в которые никто не верит. Мире, справедливости и свободе, — говорит он. Тем самым он уподобляет себя средневековому анонимному мастеру, который только фиксирует происходящее вокруг и как бы абстрагируется от всего эмоционально, хотя мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь. Бэнкси в Палестине. Статья Павла Марковкина. Ознакомиться с ней вы можете в PDF-приложении. Бэнкси создал 7 больших росписей на стене, которые уже более 60 лет разделяют Сирию и Палестину, 2005. Фактически, находясь в условиях военного конфликта, он подвергает свою жизнь опасности, чтобы расписать эту стену и показать, что, разрушив ее как берлинскую стену, можно достичь гармонии, утопического прекрасного голубого неба над головой. Тем самым своим искусством он делает громкое политическое заявление. Позже Бэнкси продолжает развивать эту тему, открыв неподалеку от стены собственный отель «The Vault of Hotel». Он был основан в марте 2017 года и изначально задумывался только как временный арт-объект. Однако с момента открытия он привлек более 140 тысяч посетителей и стал культовым. Он рекламируется как гостиница, имеющая худший в мире вид из окна. В номера практически не проникает солнце, а почти все окна выходят на стену, разделяющую Сирию и Палестину. Отель считается одним из главных социальных высказываний о палестинцах, затронутых израильско-палестинским конфликтом. Отдельный вектор рассуждений Бэнкси связан с темой несбывшихся надежд, с нереализованными детскими мечтами. Этому посвящена, в частности, работа «Девочка с воздушным шаром» 2003. Только известна она стала больше не из-за своей тематики, а из-за скандала, который произошел в октябре 2018 года. Ознакомиться с изображением вы можете в PDF-приложении. Будучи проданной за 1 400 000 долларов на аукционе, она была уничтожена прямо в процессе торгов. Это пока что единственный случай в истории, когда работа стала стоить дороже после того, как была практически полностью уничтожена. В продавшуюся на аукционе картину был встроен шреддер, который привели в действие, скорее всего, дистанционно, как только работу продали, и молоток аукциониста с характерным звуком опустился на стол, чтобы сообщить об этом всем присутствующим. Ровно в этот момент работа вышла сквозь раму и оказалась наполовину разрезанной на тонкие полосы, что, конечно, повергло всех собравшихся в шок. Эта акция была своеобразным протестом Бэнкси против коммерциализации его творчества. Он совершенно не приемлет такой подход к искусству. Хотя сейчас Бэнкси творит в лоне массовой культуры, постоянно цитирует других художников и вступает в диалог с художественной традицией, что свойственно художникам, особенно когда они хотят закрепиться внутри культуры, он, несмотря на это, продолжает придерживаться концепции, что арт-мир и галереи неправомерно используют искусство ради собственной выгоды. Что самое парадоксальное? Когда Бэнкси пытается устраивать акции, которые соотносились бы с его пониманием искусства, то есть идеей того, что оно должно быть некоммерческим, доступным для всех и каждого, его работы не покупают. Так, осенью 2013 года он выставил на уличном стенде в Центральном парке Нью-Йорка десятки своих работ за $60, однако за весь день почти ничего не продал. Мир слишком привык к тому, что значимые произведения искусства можно приобрести только за многомиллионные, а порой и многомиллиардные суммы. Когда авторские работы Бэнкси продаются в простой лавке на самой обычной ярмарке всего за несколько десятков долларов, их практически никто не покупает, потому что все думают, что это либо подделка, либо профанация. Бэнкси продолжает терроризировать мир искусством. Например, в 2020 году он оставил яркое высказывание в лондонском метро. К сожалению, сейчас работа уже уничтожена. Во время пандемии COVID-19 Бэнкси под видом сотрудника метро зашел в вагон и расписал его своими любимыми крысами. На этот раз они летали на парашютах из масок и чихали, распространяя заразу. Тем самым художник обратил внимание общественности на важность ношения масок и соблюдения самоизоляции. Стрит-арт и актуальное искусство всегда привлекают внимание к тем проблемам, которые существуют в обществе в данный момент. Современное искусство — это зеркало общества и окружающего мира, поэтому оно реагирует на изменения в окружающей реальности. Давайте подытожим наш разговор о стрит-арте и покажем некоторые фундаментальные основы этого творческого подхода, этого направления. Стрит-арт появился во второй половине XX века из-за высокой степени отчуждения отдельного человека от жизни общества, когда голос одного практически не имеет веса. Для художников этого направления очень важна идея индивидуального самовыражения, желание быть услышанными, но при этом остаться некоммерческими деятелями, не попасть в подчинение галерей и арт-дилеров. Агрессивное воздействие рекламы и СМИ на искусство породило уникальное явление, которое называется «маркетолог внутри». Грубо говоря, это органическое непринятие рекламы и автоматическое скептическое отношение к ней. Мы с вами смотрим рекламу и прекрасно понимаем, что это реклама, что нам транслируют какой-то определенный образ мысли. Мы можем поддаваться на маркетинговые уловки, но мы все равно понимаем, что рекламу мы не любим. Почему стрит-арт многим не нравится? Многим сложно воспринимать искусство, нагло вторгающееся в пространство города, которое не только привлекает наше внимание в тот момент, когда мы меньше всего этого ожидаем, но и, по сути, является актом вандализма. Часто нам сложно воспринимать искусство вне специально отведенной для этого регламентированной художественной институции, музея или галереи. И слом этого шаблона восприятия, которого и добиваются уличные художники, рассчитывая прежде всего на неподготовленного зрителя, может выбить из колеи или заставить возмущаться. А если я на заборе слово напишу, это тоже будет искусством? Стрит-артисты воспринимаются многими как настоящие преступники или вандалы, которые портят облик городов или оставляют на нем ненужные следы, зачастую не вписывающиеся в общий стиль здания или даже облик улицы. Эта арт-интервенция в пространство будничной жизни каждого человека дает возможность трактовать стрит-арт как маргинальное искусство, недостойное внимания. Но мы с вами разобрали, что идеалистическая цель стрит-арта — освободить искусство от оков традиционных художественных институций, которую очень сложно достичь, и мы увидели, что многие художники не выдерживают коммерциализации своего искусства. Стрит-арт обращается к прохожему, вырвав его из повседневности, иногда обращает его внимание на важные общественные и социальные проблемы, а иногда оставляет свой след и получает опыт публикации. Несмотря на то, что споры вокруг легитимности и приемлемости стрит-арта продолжаются до сих пор, нам с вами важно помнить, что в текущий момент времени он уже не находится в плоскости самого актуального искусства. На смену ему пришли видео-арт и цифровое искусство.